вами во всем, что непредвиденно, во всем, что может быть. Не дай ты мне забыть, что все тобой неспослано, что прямо и разумно мне вести себя в семье, учи не огорчать и не смущая действовать. Дай, Господи, ты силу мне перенести весь день события его. Избавь от утомления и всею моей волею. Руководи, учи, терпеть, прощать, любить, молиться и надеяться, молиться и надеяться, терпеть, прощать, любить.